Глава 16, которая рассказывает, как погибла Аль-Рауне. Медленно поднялся он наверх в свою комнату, промыл рану, перевязал ее и рассмеялся над неловкостью девушки. «Еще выучиться», — подумал он, — «надо немного поупражняться в стрельбе». Он вспомнил ее взгляд, когда она убежала, растерянный, полный безумного отчаяния, точно она совершила преступление. А ведь это было несчастной случайностью, к тому же и кончилось довольно благополучно. Он задумался, случайностью? В том-то и дело, она не признает тут случайности. Ей это кажется роком. Он думал, конечно, это так. Поэтому-то она и испугалась, поэтому-то и убежала, когда взглянула в его глаза и увидела там свое отражение. Она содрогнулась при виде смерти, которая рассыпает свои цветы повсюду, где ступает ее нога. Маленький адвокат предостерегал его, теперь ваша очередь. Разве Аль-Рауна и сама не говорила того же, когда просила его уехать? И разве не те же чары овладевают им, как и другими? Дядя завещал ему бумаги, не стоившие ни гроша, а теперь вдруг в земле нашли золото. Аль-Рауны приносит богатство, но приносит и смерть. Он вдруг испугался, только теперь, в первый раз. Снова осмотрел свою рану. Да-да, и как раз под ней бьется сердце. Малейшее движение его. Поворот тела, когда он рукою хотел показать на белку, спасло его. Иначе... Но нет, умереть он не хотел, хотя бы ради матери, — подумал он. Да, ради нее, но и даже в том случае, если бы ее не было, ради себя самого. Столько лет учился он жить и овладел, наконец, великим искусством, дававшим ему больше, чем тысячам других. Он жил полно и разнообразно, стоял на вершине и наслаждался всем миром. «Судьба покровительствует мне», — думал он. «Она издали грозит мне пальцем. Это яснее всяких слов адвоката. Пока еще не поздно. Он достал чемодан, раскрыл его, начал упаковываться. Как пишет дядюшка Якоб в конце своей кожаной книги, «испытай свое счастье. Жаль, что меня не будет, когда придет твоя очередь. Мне бы так хотелось на тебя посмотреть». Он покачал головой. «Не, дядюшка Якоб», — пробормотал он, — «на этот раз я не доставлю тебе удовольствия». Он собрал ботинки, принялся за белье, отложил сорочку и костюм, который решил надеть в дорогу. Его взгляд упал на синее кимоно, висевшее на спинке стула. Он взял и его, осмотрел опаленную дыру от пули. «Надо оставить его», — подумал он. «На память Аль-Рауне. Пусть она присоединит его к другим сувенирам». Громкий вздох послышался позади него. Он обернулся. Посреди комнаты стояла она в легком шелковом плаще, и смотрела своими широко раскрытыми глазами. «Укладываешься?» — прошептала она. «Ты уезжаешь, я так и думала». Спазм перехватил ему горло, но он подавил его силой и овладел собой. «Да, Аль-Рауне, я уезжаю», — сказал он. Она бросилась в кресло, не сказав ничего, и молча смотрела на него. Он подошел к умывальнику и стал собирать вещи, гребни, мыло, губки. Закрыл, наконец, крышку и запер чемодан. «Так», — резко сказал он, — «я готов». Он подошел к ней и протянул ей руку. Она не пошевельнулась и не подала своей. Ее бледные губы были плотно сжаты, только глаза говорили: «Не уезжай», — молили они, — «не оставляй меня, останься со мною». «Аль-Рауне», — прошептал он. В его обращении прозвучал словно упрек, словно просьба отпустить, дать уехать. Но она не отпускала его, приковывала его своим взглядом: «Не покидай меня». Он чувствовал, как слабеет его воля, и почти с силой отвернулся от нее, но тотчас же раскрылись ее губы. «Не уезжай», — потребовала она, — «останься со мной». «Нет», — вскричал он, — «я не хочу. Ты погубишь меня, как погубила других». Он повернулся к ней спиной, подошел к столу, взял немного перевязочной ваты, помочил ее в масле и плотно заткнул оба уха. «Ну, теперь говори», — закричал он, — «говори, если хочешь. Я не слышу тебя и не вижу. Я должен уехать, и ты это знаешь. Дай мне уйти». Она сказала тихо: «Ты будешь меня чувствовать». Она подошла к нему и положила руку к нему на плечо. И дрожание пальцев ее говорило: «Останься со мной, не покидай меня». Сладкие были легкие поцелуи ее маленьких рук. «Я сейчас от нее вырвусь», — думал он. «Сейчас, еще лишь мгновение». Он закрыл глаза и наслаждался пожатием ее маленьких пальцев. Но руки поднялись, и щеки его задрожали от мягкого прикосновения. Медленно обвела она его шею, запрокинула ему голову, поднялась на цыпочки и прижалась своими влажными губами к его рту. Как странно! А все-таки, — подумал он, — ее нервы говорят, а мои понимают этот немой язык. Она увлекла его за собою, заставила сесть на кровать, села к нему на колени, осыпала его градом ласк, вынула вату из ушей, стала шептать знойные и нежные слова. Он их не понимал, так тихо говорила она, но чувствовал смысл их, чувствовал, что все они значат «останься», что она уже говорит, как хорошо, что ты остаешься. Его веки все еще были опущены, он все еще слышал бессвязный лепет ее губ, чувствовал только прикосновение ее маленьких пальцев, скользивших по его лицу и груди. Она не настаивала, не убеждала, а все же он чувствовал ток ее нервов, который владел им, господствовал над ним. Медленно, тихо он опускался все ниже и ниже. Но вдруг она вскочила. Он открыл глаза, когда она подбежала к двери и заперла ее, и спустила тяжелую портьеру окна. Тусклые сумерки окутали комнату. Он хотел подняться и встать, но она уже вернулась. Он не успел даже пошевельнуть и пальцем, сбросила с себя черный плащ, подошла к нему, нежной рукой закрыла ему веки, прикоснулась губами к его рту. Он не сопротивлялся. «Ты останешься?» — спросила она. Но он почувствовал, что это был уже не вопрос. Она только хотела услышать ответ из его собственных уст. «Да», — ответил он тихо. Ее поцелуи полились, точно ливень в майскую ночь. Ее ласки сыпались на него, точно цвет яблони. Ее нежные слова лились, точно сверкающие брызги каскадов на озере в парке. «Ты научил меня», — шептала она, — «ты! Ты показал мне, что такое любовь, и ты должен остаться, остаться для меня, любовь, которую ты сам создал». Она прикоснулась к его ране и поцеловала ее, подняла голову и блуждающим взором взглянула на него. «Я тебе сделала больно», — шептала она, — «я попала в тебя, в самое сердце. Ты хочешь ударить меня? Не принести ли мне хлыст? Делай, что хочешь. Рви мое тело зубами, возьми нож, пей мою кровь, делай, что хочешь. Все, все, я раба твоя». Он снова закрыл глаза и глубоко вздохнул. «Ты госпожа», — подумал он, — «победительница». Иногда, входя в библиотеку, он чувствовал, будто откуда-то из углов слышит он чей-то насмешливый хохот. В первый раз, услыхав его, он подумал, что это Аль-Рауне, хотя смех ее был не такой. Он оглянулся по сторонам, но никого не увидел. Когда он услыхал смех во второй раз, он испугался. «Это хриплый голос дядюшки Якоба», — подумал он. «Он смеется надо мною». Но он овладел собой, очнулся. «Галлюцинация», — пробормотал он. И действительно, нервы его были в хаотическом состоянии. Он был точно во сне. Когда оставался один, он шатался, движения его были вялы, взгляд апатичен. Когда же был с нею, все существо его напрягалось, нервы были натянуты, и кровь мчалась бешеным вихрем. Он был ее учителем, это правда. Он открыл ей глаза, посвятил ее в тайны Востока, научил всем играм древних народов, для которых любовь — великое искусство. Но казалось, будто он не говорит ей ничего нового и лишь пробуждает в ней воспоминания о том, что когда-то ей было знакомо. Часто, когда он еще говорил, ее страсть вспыхивала ярким пламенем, вырывалась наружу, точно лесной пожар в жаркую летнюю пору. Он зажег факел и сам теперь устрашился этого пожара, сжигавшего его тело, повергавшего его в бездну страсти и муки. Однажды, идя по двору, он встретил Фройцгейма. «Вы не катаетесь больше верхом, молодой барин», — заметил старый кучер. Он сказал тихо: «Нет, не катаюсь». Его взгляд встретился со взглядом старика, и он увидел, как зашевелились его старые губы. «Не говори, старик», — поспешно сказал он, — «я знаю, что ты мне скажешь, но я не могу, я не в силах». Кучер долго смотрел ему вслед, когда он шел по направлению к саду, потом сплюнул, задумчиво покачал головой и перекрестился. Однажды вечером Фрида Гонтрам сидела на каменной скамье под буковым деревом. Он подошел к ней и протянул руку. «Уже вернулись, Фрида?» «Два месяца уже прошло», — сказала она. Он схватился за голову. «Прошло?» — пробормотал он. «Мне казалось, всего только неделя. Что с вашим братом?» — продолжал он. «Он умер», — ответила она. «Давно уже. Мы похоронили его наверху в Давосе, я и викарий Шредер». «Умер», — повторил он. Потом, словно желая отогнать от себя эту мысль, быстро спросил: «Что вообще нового слышно? Мы живем тут совсем отшельниками, не выходим из саду». «От удара умерла княгиня Волконская», — — начала она. Графиня Ольга, но он не дал ей продолжать. «Нет!» — закричал он. «Не говорите! Я не хочу слушать! Смерть! Смерть! Смерть! Молчите, Фрида, молчите!» Он был рад, что она вернулась. Они мало говорили, но сидели друг против друга. Было лучше, когда в доме был еще человек. Альрауна сердилась, что Фрида Гонтран вернулась. «Зачем она приехала? Мне не нужно ее. Мне не нужно никого, кроме тебя». «Оставь ее», — сказал он. «Она никому не мешает, она прячется». Альрауна сказала, «Она вместе с тобой, когда меня нет. Я это знаю. Но пусть она бережется». «Что ты хочешь сделать?» — спросил он. Она ответила, «Сделать? Ничего. Разве забыл ты, что мне ничего не нужно делать? Все приходит само собою». Еще раз проснулось в нем сопротивление. «Ты опасна», — сказал он. «Точно ядовитый плод». Она подняла голову. «Зачем же она вкушает его?» «Я велела ей уйти, уйти навсегда». «Ты же сказал, всего на 2 месяца. Ты виноват?» «Нет», — вскричал он, — «неправда, она утопилась бы». «Тем лучше», — засмеялась Альрауна. Он перебил ее и быстро сказал, «Княгиня умерла от удара». «Слава богу», — засмеялась Альрауна. Он стиснул зубы, схватил ее руки и потряс ее. «Ты ведьма», — прошипел он, — «тебя нужно убить». Она не сопротивлялась, хотя его пальцы судорожно вцепились в ее тело. «Кто же это убьет меня?» — засмеялась она. «Ты?» «Да, я!» — вскричал он. «Я! Я бросил семя ядовитого дерева! Я найду и топор, чтобы срубить его, освободить мир от тебя!» «Сделай же это!» — просила она. «Франк Браун, сделай же это!» Точно масло полилась ее ирония на огонь, которым горел он. Красно и горячо вздымался перед ним удушливый дым. Вползал ему в уши, в рот, в нос. Лицо исказилось, он быстро выпустил ее и поднял сжатый кулак. «Бей же!» — вскричала она. «Бей! О, таким я люблю тебя!» Его рука опустилась. Его воля утонула в потоке ее ласк. В эту ночь он проснулся. На его лицо упал мерцающий свет. На камине стояла свеча в большом серебряном канделябре. Он лежал в огромной прадедовской кровати. Как раз над ним висел деревянный человечек. «Если он упадет, то он убьет», — подумал он в полусне. «Надо убрать его». Его взгляд упал вниз. В ногах сидела Альрауна. Из ее губ вырывались тихие слова, она чем-то играла. Он приподнялся слегка и прислушался. Она держала в руках бокал из черепа своей матери и бросала кости, кости отца своего. 9, бормотала она, 7, 16. Она снова бросила кости в бокал и загремела ими. 11, воскликнула она. «Что ты делаешь?» — перебил он ее. Она обернулась. «Я играю. Я не могла заснуть, и вот стала играть». «Как ты играла?» — спросил он. Она подползла к нему проворно, точно гладкая змейка. «Мне хотелось узнать, что будет. Что будет и с тобою, и с Фридой Гонтрам?» «Ну, что будет?» — спросил он. «Фрида Гонтрам умрет». «Когда?» — продолжал он. «Не знаю, но скоро, очень скоро». Он сжал кулаки. «Ну, а что будет со мною?» Она сказала, «Не знаю, ты мне помешал. Дай я еще поиграю». «Нет, нет, я не хочу знать». Он замолчал и задумался. Потом вдруг испугался и сел на постели и устремил взгляд на дверь. Чьи-то легкие шаги послышались в коридоре, до него донесся треск пола. Он вскочил, подбежал к двери и прислушался. Кто-то подымался по лестнице. Позади себя он услыхал звонкий смех. «Оставь ее», — сказала Альрауна. «Что тебе от нее нужно?» «Кого мне оставить?» — спросил он. «Кто это?» Она продолжала смеяться. «Кто?» «Фрида Гонтрам. Твой страх преждевременен, рыцарь мой, она еще жива». Он вернулся и лег на постель. «Принеси мне вина», — вскричал он. «Я хочу пить». Она вскочила, побежала в соседнюю комнату, принесла хрустальный графин и налила ему бургундского. «Она все бегает», — заговорила Альрауна, — «день и ночь. Она не может спать и ходит по всему дому». Он не слыхал, что она говорила, жадно выпил вино и протянул ей бокал. «Еще», — потребовал он. «Налей еще». «Нет», — сказала она, — «не надо. Ложись, я буду тебя поить, когда ты почувствуешь жажду». Она прижала его голову к подушкам, опустилась перед ним на колени, взяла глоток вина и дала ему пить из своего рта. И он опьянел от вина и еще больше от губ, которые поили его. Солнце ярко сияло, они сидели на мраморной балюстраде озера и ногами плескались в воде. «Пойди ко мне в комнату», — сказала она. «На туалетном столике лежит удочка, принеси ее мне». «Нет», — ответил он, — «удить не нужно. Что тебе сделали эти золотые рыбки?» Она сказала, «Иди». Он встал и пошел по направлению к дому. Вошел в ее комнату, взял удочку и посмотрел на нее. Потом улыбнулся. «Ну, она немного этим поймает». Он перебил себя. Тяжелые складки показались у него на лбу. «Немного», — продолжал он, — «она и руками поймает рыб, сколько захочет». Его взгляд упал на кровать, на деревянного человечка. Он бросил удочку и, внезапно решившись, схватил стул, подставил его в лес и быстро сорвал альрауны. Собрал побольше бумаги, бросил ее в камин и положил в костер человечка, сел на пол и посмотрел на огонь. Но пламя пожрало только бумагу и даже не опалило человечка, разве только закоптило немного. И ему показалось, будто человечек смеется, будто на его некрасивом лице появилась гримаса, точно гримаса дядюшки Якоба, и снова послышался из углов его отвратительный, крадущийся смех. Он вскочил, схватил со стола нож, открыл острое лезвие, выхватил человечка из пламени. Дерево было твердое, точно металл. Ему удавалось отделять лишь небольшие стружки, но он не бросал, резал и резал один кусок за другим. Крупные капли пота выступили у него на лбу, пальцы заболели от непривычной работы. Он передохнул немного, собрал бумагу, кинул на нее стружки, подлил розового масла и одеколона. Ах, наконец-то они загорелись. Огонь удвоил его энергию. Быстро и сильно отделял он стружки от дерева и бросал их в огонь. Человечек становился все меньше и меньше, лишился обеих рук и ног, но он еще не сдавался, упорно сопротивлялся, вонзал ему одну занозу за другой. Он окроплял своей кровью уродливую фигурку, резал и резал все новые и новые куски с деревянной фигуры. Вдруг послышался ее голос, хриплый, натреснутый. «Что ты делаешь?» — вскричала она. Он вскочил и бросил последний кусок в яркое пламя. Обернулся. Диким безумием сверкали ее зеленые глаза. «Я убил его!» — вскричал он. «Меня!» — завопила она. «Меня!» — она схватилась обеими руками за грудь. «Как больно!» — прошептала она. «Как больно!» Он прошел мимо нее и с грохотом захлопнул за собой дверь. Но через минуту он снова лежал в ее объятиях, снова впивал ее ядовитые поцелуи. Правда, он был ее учителем. Рука об руку с ним прошла она по парку любви, по извилистым скрытым дорожкам, вдали от широких аллей толпы. Но там, в дикой чаще, где терялись тропинки, где он отшатнулся от страшной бездны, она шла все дальше и дальше, беспечная, свободная от всякого страха и трепета, легко, точно в веселой радостной пляске. В парке любви не было ни одного красного ядовитого плода, который бы не сорвали ее пальцы, в который бы не вонзились со смехом ее зубы. От него узнала она, как сладостно опьянение, когда язык впитывает маленькие капли крови, но жажда ее казалась неистощимой. Он устал от поцелуев этой ночи и медленно высвободился из ее объятий. Закрыл глаза, лежал точно мертвый, бледный, недвижимый, но не спал. Ясно и отчетливо были все впечатления, несмотря на усталость. Много часов пролежал он таким образом. Яркое полнолуние глядело в открытое окно и заливало своим белым светом всю постель. Он слышал, как она шевелится подле него, слегка стонет, шепчет бессвязные фразы, как всегда в такие лунные ночи. Он слышал, как она встает, напевая что-то, подходит к окну и потом медленно возвращается обратно. Почувствовал, как она склонилась над ним и долго смотрела на него. Он не шевелился. Она снова поднялась, подбежала к столу, снова вернулась. Опять наклонилась, прислушалась к его дыханию. Он почувствовал, как его кожа коснулась что-то холодное, острое. Понял, что это нож. «Она сейчас ударит», — подумал он, — «но не испугался». Почувствовал какую-то странную радость, не пошевельнулся, молча ждал смертельного удара, который бы раскрыл его сердце. Она коснулась ножом его груди, осторожно разрезала, неглубоко, но кровь сразу брызнула фонтаном. Он слышал ее быстрое дыхание, поднял слегка веки и посмотрел. Ее губы были полуоткрыты. Вдруг она бросилась на него, прижала губы к открытой ране и начала пить его кровь. Он лежал молча и неподвижно, чувствовал, как кровь приливает к сердцу. Ему казалось, будто она выпьет всю ее, не оставит в нем ни единой капли. Она пила, пила, прошла, казалось, целая вечность. Наконец она подняла голову. Он увидел, что она вся горела. Ярко сверкали ее щеки в лунном сиянии, маленькие капли пота искрились на ее лбу. Нежной рукой коснулась она иссякнувшего источника, своего красного нектара, и быстро поцеловала его. Потом отвернулась и пристально стала смотреть на луну. Ее что-то манило. Она встала и, шатаясь, подошла к окну, встала на стул, ступила ногой на подоконник, вся залитая серебряным светом. Потом, точно быстро решившись, спрыгнула вниз, не смотрела по сторонам и скользнула по комнате. «Я иду», — шептала она. «Я иду». Отворила дверь, вышла из комнаты. Он продолжал лежать, прислушивался к шагам сомнамбулы, пока они не замерли где-то вдали. Потом встал, оделся. Он был рад тому, что она ушла. Он сумеет хотя бы немного заснуть. Надо уйти, уйти поскорее, пока ее нет. Он вышел в коридор и пошел в свою комнату. Он услышал шаги и спрятался в нишу. Показалась черная тень. То была Фрида Гонтрам в глубоком трауре. В руках она держала свечу, как всегда во время своих ночных похождений. Он увидел ее бледные черты лица, жесткую складку около носа, плотно сжатые губы, увидел ее испуганный взгляд. «Она одержимая», — подумал он, — «одержимая, как и я». Одно мгновение захотел было с нею заговорить, посоветоваться, быть может, но покачал головой. «Нет, нет, все равно ничего не поможет». Она преграждала ему путь в его комнату, он решил пойти в библиотеку и лечь там на диване. Тихо сошел по лестнице, открыл тяжелую дверь. На каменной скамье перед конюшнями сидел старый кучер. Он заметил, как тот поднял руку и поманил его к себе. Быстро направился он к нему. «В чем дело, старик?» — прошептал он. Фройцгейм не ответил, поднял только руку и показал наверх. «Что?» — спросил он. «Где?» Но потом вдруг увидел. По высокой крыше дома шел стройный ногой мальчик спокойным уверенным шагом. То была Альрауне. Глаза ее были широко раскрыты, глядели вверх, высоко вверх на полнолуние. Он увидел, что губы ее шевелятся. Увидел, что она слегка поднимает руку, точно в каком-то страстном, могучем желании, и идет все дальше и дальше, спускается по карнизу медленно, шаг за шагом. Она должна упасть, неминуемо, неизбежно. Им овладел безумный страх, его губы раскрылись, чтобы крикнуть, предупредить ее. «Альр!» — но он подавил крик. «Предупредить ее?» Закричать ее имя — это значило бы убить ее. Она спала, она в безопасности, пока она спит и действует в этом сне. Но если он закричит, если она проснется, она неизбежно должна будет упасть. Что-то шептало ему: «Кричи, кричи, кричи, тогда ты спасен. Одно только слово, одно ее имя, Альрауне. На языке у тебя ее жизнь, ее и твоя собственная. Кричи же, кричи». Он плотно сжал губы, закрыл глаза, судорожно стиснул руки. Он чувствовал, сейчас, сейчас свершится. Ах, он должен был это сделать. Все его мысли слились в одно, сковались в один острый кинжал. Альрауне! Вдруг среди ночи громко, пронзительно, дико, безумно прозвучало: «Альрауне! Альрауне!» Он раскрыл глаза, посмотрел, увидел, как она опустила наверху свои руки, как внезапная дрожь пробежала по ее телу, как она обернулась, взглянула вниз на большую черную фигуру, показавшуюся в окне, увидел, как Фрида Гонтрам широко раскинула руки, бросилась вниз, услыхав еще раз ее отчаянный вопль: «Альрауне!» Потом перед ним все смешалось. Густой туман заволок его глаза. Он услышал только глухой звук от падения, за ним другой, и снова вопль, но только один. Старый кучер взял его за руку и повлек за собою. Он зашатался, едва не упал, вскочил, быстро побежал по двору, по направлению к дому, упал на колени перед нею, обвил ее тело своими руками. Кровь, много крови окрасила ее короткие локоны. Он приложил ухо к ее сердцу, услыхал слабое биение. «Она еще жива!» — прошептал он. «О, она еще жива!» Он поцеловал ее бледный лоб. Он посмотрел в сторону, где старый кучер суетился возле Фриды Гонтрам. Заметил, как он покачал головою и тяжело поднялся на ноги. «Она сломала себе позвоночник», — услышал он голос. «Что ему за дело? Альрауне жива! Жива! Пойдем, старик!» — закричал он. «Внесем ее в дом!» Он приподнял слегка ее плечи. Она открыла глаза, но не узнала его. «Я иду!» — прошептала она. «Я иду!» Ее голова откинулась. Он вскочил, раздался его душераздирающий крик. Он прорезал мертвую тишину, наводнил собой двор и весь сад. «Альрауне! Альрауне! Я! Это был я!» Старый кучер тяжело положил ему руку на плечо и покачал головою. «Нет», — сказал он, — это закричала фрейлин Гонтрам. Он дико расхохотался. «Разве то было не мое желание?» Лицо старика омрачилось, и глухо прозвучал его голос: «То было желание мое». Сбежалась прислуга, принесли свет, подняли шум, говорили, кричали, наполняли большой двор. Шатаясь, точно пьяный, побрел он к дому, опираясь на старого кучера. «Я хочу домой», — шептал он. Меня ждет моя мать.